Джордж познакомил их и предоставил ей болтать в надежде, что у нее не вырвется какая-нибудь бестактность. Как и Джим, он никогда еще не видел сверхправителя во плоти. С государственными деятелями, с учеными, с людьми, самыми разными сверхправители постоянно встречались на деловой почве. Но никогда Джордж не слыхал, чтобы хоть один появился вот так, просто-напросто гостем на обыкновенной вечеринке. Но, пожалуй, в этом доме и сегодняшнем сборище все не так просто. Недаром же в распоряжении Руперта оказался и аппарат сверхправителей, и Джорджа теперь уже не на шутку озадачило, да что же в сущности происходит. Надо будет поймать Руперта один на один и все из него выудить. Стулья для Рошеверака малы, он сидит прямо на полу. Видно, ему и без подушек удобно, они валяются рядом. И так голова его оказалась всего в 2 метрах над полом. Единственный в своем роде случай для Джорджа изучить внеземную биологию. На беду он и в земной-то слабо разбирался, а потому немного узнал нового. В нове только этот особенный, но даже по-своему приятный острый запах. Еще вопрос. Как, по мнению сверхправителей, пахнут люди, — подумалось Джорджу. Остается надеяться на лучшее. На вид в Рошевераке нет ничего человеческого. Можно понять, что издали невежественным, перепуганным дикарям сверхправители показались крылатыми людьми. Отсюда и возник привычный портрет дьявола. Однако вблизи ясно, что сходство куда меньше. Рожки, любопытно, для чего они служат, в точности такие, как на картинках, но в теле ничего общего с человеком или с любым земным существом. Порождение совсем иной эволюции. Сверхправители не принадлежат ни к млекопитающим, ни к насекомым, ни к рептилиям. Неясно даже, относятся ли они к позвоночным. Возможно, этот жесткий панцирь и есть их костяк, единственная опора туловища. Крылья Рошеверака сложены, их толком не разглядеть. Но хвост точь-в-точь бронированный пожарный шланг, аккуратно свернут под ним. Знаменитое острие на конце напоминает не столько наконечник стрелы, как большой плоский алмаз. Сейчас уже никто не сомневается, что его назначение, подобно хвостовым перьям птицы, поддерживать равновесие при полете. Опираясь на немногие точные данные и на такие вот догадки, ученые полагают, что родина сверхправителей — планета с малой силой тяжести и очень плотной атмосферой. Внезапно из скрытого где-то динамика загремел голос Руперта. «Джин! Джордж, куда вы исчезли, черт возьми? Идите вниз и присоединяйтесь к компании. Люди уже сплетничают». «Пожалуй, пойду и я», — сказал Рошеверак и положил книгу на полку. Он легко проделал это, не вставая с пола. И Джордж впервые заметил, что на руке у него 2 больших пальца и еще 5 пальцев между ними. Джордж от души порадовался, что не вынужден пользоваться арифметикой, основанной на числе 14. Рошеверак поднялся на ноги, внушительное зрелище. Чтобы не удариться о потолок, ему пришлось сутулиться. Ясное дело, даже если бы сверхправители жаждали побольше общаться с людьми, это было бы не так-то легко. За последние полчаса прилетело еще немало народу, и теперь гостиная была полна. С появлением Рошеверака стало совсем тесно. Из смежных комнат все поспешили сюда посмотреть на него. Руперт явно наслаждался общим изумлением. Джин и Джорджу было не так уж приятно, что их никто не заметил. По правде сказать, за спиной великана их почти никто и не увидит. «Идите сюда, Раши. — Я вас кое с кем познакомлю, — крикнул Руперт. — Садитесь на диван, тогда вам не придется царапать потолок.